Глава 12. Оксана и Королев остались вдвоем. «Тоска зеленая», — проговорила женщина. Ее слова гулким эхом разнеслись в просторном доме. «Очень даже неплохо. Сегодня мы приготовим чудесный ужин и отметим начало медового месяца. Приготовим?» «Я не ослышалась», — заулыбалась Оксана. «Ты будешь готовить вместе со мной?» «Не лови меня на слове. Сходим в ресторан. Ближайший ресторан, как я заметила, в 2 километрах отсюда. Я не собираюсь ходить ночью пешком в арабской стране, где лучшая рекомендация для сторожа то, что у него связи в уголовном мире. Зато у нас теперь надежная крыша», выражаясь по-русски. «Включи свет, уже темнеет». В хрустальной, запыленной, затянутой паутиной люстре горели всего лишь 2 тусклые лампочки. «Не мудрено», — сказал Егор, глядя на висевший в 6 метрах от пола светильник. «К нему добраться невозможно, даже если бы очень захотеть. Я не Карлсон». Свет мигнул несколько раз, но все же окончательно не погас. «У тебя нет такого чувства, будто за нами кто-то наблюдает?» — спросила Оксана. «Тебе не дает покоя ФСБист. Ему нипочем не узнать, где мы находимся. Нет, я о другом», — задумчиво говорила женщина. «Мне кажется, последние дни возле нас присутствует кто-то невидимый, неслышный, и я начинаю его бояться». «Я рядом с тобой», — гордо заявил Егор, — «поэтому бояться тебе абсолютно нечего. Сперва, когда взорвалась яхта, я подумала, что эта невидимая сила защитила нас еще бы немного, и мы погибли бы. Потом, не думая о плохом», — Егор приложил указательный палец к губам женщины, — «женщины не должны рассуждать». «А что они должны делать? Даже умные женщины», — исправился Королев, — «не должны рассуждать». «И все же, что они должны делать? Щебетать всякие глупости про наряды, косметику. Мужчине все равно, о чем говорит женщина. Он слышит лишь мелодию ее голоса», — говорил Егор, стоя перед электрическим щитком. Наконец он разобрался в полустертых французских надписях и включил освещение во дворе. Выйдя на улицу, он прихватил бутылку вина из бара и 2 бокала. «Хорошо, что света мало, иначе мы бы увидели, какие они грязные», — проворчала Оксана. «Да», — сказала она, очутившись на крыльце дома. — «Это не последнее достижение светотехники, но все же впечатляет. Если ты ожидала увидеть парковые торшеры с витражными плафонами, выполненными по эскизам Пикассо, то тебе пришлось немного разочароваться». Все освещение двора составляли 3 прожектора, укрепленные на металлических мачтах по углам глинобитной ограды. «Очень напоминает тюремную зону», — сказала женщина. «Не хватает собак с конвоирами». Один из прожекторов ярко вспыхнул и тут же погас. «Темнота, друг молодежи, помнишь такой призыв?» Егор откупорил бутылку. «Тоже мне молодой человек нашелся. На экране ты еще смотришься молодо, когда тебя хороший оператор снимает. А в жизни...» — Оксана приложила ладонь ко лбу Королева. «У тебя морщин на лбу больше, чем извилин в мозгах. Мужчине главное — обаяние. Тебе нравится заниматься любовью в машине?» Королев, не выпуская бутылку, ухитрился подхватить Оксану на руки. «Никогда не пробовала». «Врешь. Женщины всегда врут. Но все же опустить драгоценную ношу на сиденье старого джипа Егор не рискнул». Оксана брезгливо провела пальцами по обивке и продемонстрировала Королеву пыльные пятна. «Надеюсь, хоть море здесь чистое. Я слышу его запах». «А я слышу его гул. Идем». Егор опустил женщину, они выбрались за ворота на узкую тропинку, рискуя напороться на разросшееся, наподобие лебеды в русской деревне, к кактусы. Они выбрались на пляж. Подмытая волнами, плита песчаника нависала над песком. Егор спрыгнул с нее, словил Оксану, и они, держась за руки, побежали к морю. Полоска прибоя вскипала в лунном свете и гасла. «Слишком сильно пахнет морем», — потянул носом Егор, и ему стало понятно, в чем дело. Волнами на берег выбросило большой вал водорослей. Они пахли йодом, разлагаясь. В прошлом году этого не было. Иначе ты бы сюда не приехал. Не знаю. А мне нравится. Оксана села на песок, разулась, стащила чулки. Егор стоял, широко расставив ноги, смотрел на то, как Оксана сбрасывает юбку, освобождается от блузки. Белье Вербова аккуратно положила на лишь бы как брошенную юбку. «В лунном свете ты красивее прибоя. Когда ты разучишься говорить пошло?» Оксана озорно посмотрела на Егора и шагнула к морю. Королев, расставив руки, преградил ей дорогу. «Ты сильный, но неловкий», — засмеялась женщина, — нырнула ему под руку и послушался плеск воды. «Интересно, что ты сделаешь, если я сейчас уплыву и не вернусь?» «Черт, я совсем забыл, что ты рисковая!» Королев лихорадочно сбрасывал одежду, он знал нрав Вербовой, понимал, что еще немного и потеряет Оксану из виду. «Ляжет на спину и замрет, а мне придется искать ее среди отраженных в море звезд». Но как не спешил Королев попасть в воду, все же Оксану он не увидел. Поэтому ему пришлось плавать и призывно кричать «Оксана!». Наконец, когда журналист выбился из сил, то услышал прямо у себя за спиной тихий вкрадчивый шепот. «Мне надоело ждать». И женские руки обхватили его шею. Егор обнял Оксану, и они вместе погрузились в теплую, спокойную морскую воду. «Ночь хороша тем, что не нужна одежда», — сказала Вербова, когда после долгого подводного поцелуя они вынурнули. «Но плоха тем, — подхватил Егор, — что не видно твоего тела». Его руки буквально метались по Оксане, в то время как сам он бешено колотил ногами, чтобы удержать на плаву не только себя, но и женщину. «Еще сегодня мы были в России», — сказала Оксана, когда Королев помогал ей перебраться через вал гниющих водорослей. «А теперь мы в Африке. Отличное дело, самолет». «До сих пор не могу понять, на кой черт Грибовскому понадобилось продавать акции авиакомпании». «Спроси у него самого», — мрачно пошутил Егор. «У меня такое чувство», — произнесла женщина, — «что Грибовский все в этой жизни делал с тайным умыслом, из всего умел извлечь пользу, и собственной смерти тоже. Как, не знаю, но извлек. Пока что пользу из его смерти извлекли мы, продав кассету. То, что мы здесь, это тоже его заслуга». Внезапно на песок пляжа легла полоска яркого электрического света. Оксана резко обернулась и попыталась прикрыть обнаженную грудь рукой. Конечно, ее маленькая ладонь не могла скрыть и десятой части того, чем восхищался Егор. Ярко освещенная арка дверного проема, а в нем женский силуэт. «Мне казалось, что мы живем без соседей», — прошептала Оксана, прячась за Егора. Тот стоял боком, слегка прикрывшись для приличия рукой. «Извините», — послышалась чисто русская речь, — «я не хотела вам мешать, но вы русские?» «К сожалению, да», — вздохнул Егор Королев, поняв, что... Как далеко не убегай, обязательно нарвешься на соплеменников, способных испортить самые чудесные мгновения жизни. Вы, наверное, мои соседи, живете под чешским флагом. И тут вы угадали. «Но я бы хотел одеться. Извините, мне важно было это узнать», — произнесла Марина Лисовская, слегка заикаясь. Ее глаза уже немного привыкли к ночи, и, наконец, она разглядела, что мужчина и женщина голые. «Заходите в гости завтра», — с издевкой сказал Егор, и Марина моментально закрыла дверь. «Вот тебе и одни, вот тебе и медовый месяц». У Оксаны опустились руки. «Боюсь, когда мы окажемся в постели, то придет сторож и примется выяснять, кто мы такие». «Я пошлю его к чертовой матери», — пообещал Егор, — «вышвырну из дома. Ты, кажется, прихватил с собой на пляж вино?» «Кажется». Егору пришлось опуститься на четвереньки, чтобы получше осмотреться, куда я только бутылку поставил. «Чертова темнота!» «Ты ставил, не я. Из-за тебя я ткнул ее в песок, спешил. Не могла меня подождать, прежде чем в воду лезть?» Наконец Егор чуть не сшиб бутылку лбом. Подхватил ее, когда вино уже лилось из горлышка на сухой песок. Сделал пару глотков, передал бутылку Оксане. «Классический русский вариант. Пьем из горлышка. Не хватает только плавленых сырков», — говорила между глотками Оксана. — «Послушай», — всполошилась она, — «ты выключал в доме свет, когда уходил?» — «Не помню». — «Напряги память. Она у тебя феноменальная?» — «Нет». — «Почему сейчас там темно? Лампочки перегорели?» — «Все сразу?» — «У тебя начинается мания преследования». — «Все, больше не хочу». Оксана отдала недопитую бутылку Егору. Тот осушил ее, не отрывая от губ. «Возвращаемся». На этот раз Егор не стал пропускать женщину вперед. Первым вошел в дом, щелкнул выключателем. Никакого результата. Мрак так и остался мраком. «Эй!» — крикнул он. Но в ответ ему вернулось лишь гулкое эхо. «Не нравится мне это. Может, переберемся в отель?» «Прямо сейчас? Отсюда 2 километра до ближайшего ресторана. На отеле я не смотрел. Попросимся к соседке. Погоди. Я же с тобой, не бойся. Дай мне пустую бутылку», — попросила Оксана. Она держала ее наготове и стукнула бы по голове, не задумываясь, с любого, появись он рядом. Егор тем временем щелкал зажигалкой, пытаясь разобрать в неверном свете французские надписи под старыми пакетными выключателями на щитке. «Выключен весь свет в доме». Пакетник щелкнул, и зажглись лампочки. «Кто его выключил?» Оксана смотрела на Егора, как будто он знал ответ. «Наверное, замыкание произошло, и их выбило автоматически». «Ты уверен?» Голос Оксаны звучал уже немного спокойнее. «Абсолютно. А как же иначе? Тогда почему продолжали гореть прожектора на вышках?» «Они подсоединены через другой выключатель», — объяснял Егор. Внезапно ожил старый ламповый телевизор. На экране появился человек с синим лицом. «Ха-ха-ха!» — проскрежетал он с экрана, садясь в вертолет. «Это еще что? Местный канал. Старый фильм показывают. Фантомас. Я его очень любил смотреть в детстве. Удивительно смешной и нелепый фильм. Почему телевизор включился сам? Так всегда бывает, если отключить питание, а потом подать напряжение». Егор выдернул вилку из розетки, экран погас. «Я такая глупая, сама испугалась и тебя напугала. Извини».